После ужина Даша отдала Валерию последнюю футболку и старые спортивные штаны своего сына. Его грязные брюки не стала отдавать, сказав, что постирает с пятновыводителем. Он ушел. Даша и Рита остались одни. Они подумали, что теперь и отдохнуть можно, но позвонила Лида. Она сообщила, что поговорила со своими родными о переезде. Лариса пока еще переваривает информацию, но уже передала ей. «Это выход. Михаил с женой достаточно помучили тебя». «Только бы Слава согласился», — вздохнула Лида. «Я вчера поговорила с твоими родными», — сообщила ей Даша. «Они мне понравились, и я охотно помогу тебе и им с переездом. Только вот девушку Славы я брать не буду. Она неискренна. И напомнила мне мачеху Славы. И кроме всего, я могу перевести только 7 человек, а она уже 8-я». «Ладно», — и вздохнула огорченно. «Боюсь, что будут проблемы с сыном. Я вчера ему намекнула на характер его девушки. Может быть, он уже сделал какие-то выводы?» Они еще поговорили на другие темы. В конце Даша сказала: «У нас есть еще немного времени. Позвони, когда поговоришь со Славой».